Матильда, Николай Федорович, Сергей, Кирилл, Афанасий, Гавриил, Мирон, Михаил. Людмила Улицкая, Медея и ее дети. Константин. Фрагменты романа читает народная артистка России Алина Покровская. Часть первая. Александр. Самуил. Медея Мендес, урожденная Синопли, если не считать ее младшей сестры Александры, осталась последней чистопородной гречанкой в семье, поселившейся в незапамятные времена на родственных Элладе Таврических берегах. Была она также в семье последней, сохранившей приблизительно греческий язык, отстоявший от новогреческого на то же тысячелетнее расстояние, что и древнегреческий отстоял от этого средневекового понтийского, только в таврических колониях сохранившегося наречия. Ей давно не с кем было говорить на этом изношенном полнозвучном языке, родившем большинство философских и религиозных терминов и сохранившем изумительную буквальность и первоначальный смысл слов. И поныне на этом языке прачечная зовется катаризма, перевозка метафорисис и стол трапеза. Таврические греки, ровесники Медеи, либо вымерли, либо были выселены, а она осталась в Крыму, как сама считала, по Божьей милости, но отчасти благодаря своей вдовии испанской фамилии, которую унаследовала от покойного мужа, человека с мелкими, но заметными недостатками и большими, но глубоко скрытыми достоинствами. Овдовела она давно и больше не выходила замуж, храня верность образу вдовы в черных одеждах, который очень ей пришелся. Первые 10 лет она носила все исключительно черное, впоследствии смягчилась до легкого белого крапа или мелкого горошка все по тому же черному. Черная шаль ни по-русски, ни по-деревенски обвивала ей голову и была завязана 2 длинными узлами, один из которых плоско лежал на правом виске. Длинный конец шали мелкими античными складками свешивался на плечи и прикрывал морщинистую шею. Глаза ее были ясно-коричневыми и сухими, и темная кожа лица тоже была в мелких сухих складках. Когда она в белом хирургическом халате с застежкой сзади сидела в крашенной раме регистрационного окна поселковой больнички, то выглядела словно какой-то неизвестный портрет Гойи. Размашисто и крупно вела на всякую больничную запись, также размашисто и крупно ходила по окрестной земле, и ей нетрудно было встать в воскресенье до света и отмахать 20 верст до Феодосии, отстоять там обедню и вернуться к вечеру домой. Для местных жителей Медея Мендес давно уже была частью пейзажа. Если не сидела она в белой раме регистратурного окна, то непременно маячила ее темная фигура либо в восточных холмах, либо на каменистых склонах гор к западу от поселка. Ходила она не праздно, была собирательницей шалфея, чабреца, горной мяты, барбариса, грибов, шиповника, но не упускала также и сердоликов, и слоистых стройных кристаллов горного хрусталя, и старинных темных монет, которыми полна была тусклая почва этой скромной сценической площадки всемирной истории. Вся округа, ближняя и дальняя, была известна ей как содержимое собственного буфета. Она помнила не только где и когда можно взять нужное растение, но и отмечала про себя, как с десятилетиями медленно меняется зеленая одежда. Заросли горной мяты спускаются вдоль весенних промоин восточные склоны Киян-горы. Вымирает барбарис от едкой болезни, сжигающей нижние ветви. А цикорий напротив идет в подземное наступление, и корневище его душат легкие весенние цветы. Крымская земля всегда была щедра к Медее, дарила ей свои редкости. Зато и Медея благодарно помнила каждую из своих находок вместе с самыми незначительными обстоятельствами времени, места и всеми оттенками испытанного некогда чувства, Венцом же ее находок, не имеющих пищевой ценности, был плоский золотой перстень с помутившимся аквамарином, выброшенный к ее ногам, утихающим после шторма морем, на маленьком пляже возле Коктебеля 20 августа 16 года, в день ее 16-летия. Кольцо это носила она и по сей день. Оно глубоко вросло в палец, и лет 30 уже и не снималось. Своими подошвами она чувствовала благосклонность здешних мест. Ни на какие другие края не променяла бы этой приходящей в упадок земли и выезжала из Крыма за всю свою жизнь дважды, в общей сложности на 6 недель. Родом она была из Феодосии, вернее, из огромного некогда стройного дома в греческом поселении, давно слившемся с феодосийской окраиной. Ко времени ее рождения дом потерял изначальную стройность, разросся пристройками, террасами, верандами, отвечая этим ростом на бурное увеличение семьи, случившееся в первое десятилетие так весело начинавшегося века. Этот бурный рост семьи сопровождался постепенным разорением деда Харланта и Синопли, богатого негацианта, владельца 4 торговых кораблей, приписанных к новому в ту пору феодосийскому порту. Старый Харлампий, к старости утративший ненасытно огненную алчность, только диву давался, отчего эта судьба, пытая его многолетним ожиданием наследника, 6-кратным рождением мертвых младенцев и бесчисленными выкидышами у обеих его жен, так щедро награждала потомством его единственного сына Георгия, которого он после 30-летних трудов выколотил-таки себе. Но, может быть, в том была заслуга второй его жены, Антониды, которая по обету дошла до Киева, а, родив и выкормив сына, до смерти держала благодарственный пост. А, может быть, многоплодие его сына шло от тощей рыжей невестки Матильды, привезенной им из Батума, вошедшей в дом скандально непорожней и рожавшей с тех пор 1-2 года в конце лета с непостижимой точностью по круглоголовому младенцу. Старый Харлампий по мере рождения внуков слабел, добрел и утратил к концу жизни вместе с богатством даже образ властного, жесткого и талантливого купца. Но кровь его оказалась сильной, не растворилась в других потоках, и те из его потомков, которых не перемолотило кровожадное время, унаследовали от него и крепость натуры, и талант. А всем известна его жадность, в мужской линии проявлялась большой энергией и страстью к строительству, а у женщин, как у Медеи, притворилась бережливость, повышенное внимание к вещи и в изворотливую практичность. Семья была столь благословенно велика, что являла бы собой прекрасный объект для генетика, интересующегося распределением наследственных признаков. Генетика не нашлось, зато сама Медея, со свойственным ей стремлением все привести к порядку, к системе от чайных чашек до облаков в небе, не однажды в своей жизни забавлялась, выстраивая своих братьев и сестер в шеренгу по усилению рыжести, разумеется, в воображении, поскольку она не помнила, чтобы вся семья когда-нибудь собиралась вместе. Всегда кто-нибудь из старших братьев отсутствовал. Материнский медный оттенок проявлялся так или иначе у всех, но только двое, она сама и младшая из братьев Дмитрий, были радикально рыжими. У Александры, по-домашнему Сандрочки, волосы были сложного цвета красного дерева, даже и с пламенем. Выскакивал иногда укороченный дедов мизинец, который доставался почему-то только мальчикам. Да бабушкина приросшая мочка уха и исключительная способность к ночному видению, которой, между прочим, обладала и Медея. Все эти родовые особенности и еще несколько менее ярких играли в потомстве Харлампия. Даже семейная плодовитость расщепилась на 2 линии. Одни, как Харлампий, не могли произвести на свет хоть самого малого ребеночка, другие, напротив, сыпали в мир красноголовую мелочь, не придавая этому большого значения. Сам Харлампий лежал с 10-го года на феодосийском греческом кладбище, на самой его высокой точке с видом на залив, где аж до Второй войны шлепали последние два его парохода, приписанные, как и прежде, к Феодосийскому порту. Спустя много лет бездетная Медея собирала в своем доме в Крыму многочисленных племянников и внучатых племянников, вела за ними свое тихое ненаучное наблюдение. Считалось, что она всех их очень любит. Какова бывает любовь к детям у бездетных женщин, трудно сказать, но она испытывала к ним живой интерес, который к старости даже усилился. С сезонными наплывами родни Медея не тяготилась, как не тяготилась и своим осенне-зимним одиночеством. Первые племянники появлялись обычно в конце апреля, когда после февральских дождей и мартовских ветров являлась из-под земли крымская весна в лиловом цветении глициний, розовых тамарисков и китайский желтого дрока. Первый заезд обычно бывал кратким. Несколько предпраздничных дней, первомайские, кое-кто дотягивал до 9-го. Потом небольшая пауза, и в 20-х числах мая съезжались девочки, молодые матери с детьми дошкольного возраста. Поскольку племянников было около 30, график составлялся еще зимой. Больше 20 человек четырехкомнатный дом не выдерживал. Медея не верила в случайности, хотя жизнь ее была полна многозначительными встречами, странными совпадениями и точно подогнанными неожиданностями. Однажды встреченный человек через многие годы возвращался, чтобы повернуть судьбу. Нити тянулись, соединялись, делали петли и образовывали узор, который с годами делался все яснее. В середине апреля, когда, казалось, погода устанавливалась, выдался сумрачный день, похолодало, пошел темный дождь, обещавший обернуться снегом. Задернув занавески, Медея довольно рано зажгла свет и, бросив в свою умную печурку, которая брала мало топлива, но давала много тепла, два полена и немного хвороста, разложила на столе изношенную простыню и прикидывала, то ли порезать ее на кухонные полотенца, то ли, вырезав рваную середину, сшить из нее детскую простыню. В это время в дверь крепко постучали. Она открыла. За дверью стоял молодой человек в мокром плаще и меховой шапке. Медея, приняв за одного из редких племянников, впустила его в дом. «Вы, Медея Георгиевна, Синопли?» — спросил молодой человек, и Медея поняла, что он не из родни. «Да, это я, хоть уже 40 лет ношу другую фамилию», — улыбнулась Медея. Молодой человек был приятной наружности, со светлыми глазами и черными жидкими усиками, отпущенными к низу. «Раздевайтесь. Извините, как снег на голову. Равиль Юсупов из Караганды». Все дальнейшее, что произошло в этот вечер и в эту ночь, было изложено Медеей в письме, написанном, вероятно, на следующий же день, но так и не отправленном. Много лет спустя оно попало в руки племяннику Георгию и объяснило ему загадку совершенно неожиданного завещания Медеи, найденного им в той же пачке бумаг и помеченного 11 апреля 1976 года. Письмо было следующее. «Дорогая Еленочка, хоть отправила тебе письмо всего неделю тому назад, произошло одно событие, которое действительно выходит из ряда вон, и об этом я хочу тебе рассказать. Это из тех историй, начало которым положено давным-давно. Ты помнишь, конечно, возчика Юсима, который привез тебя с Армик Тиграновной в Феодосию в декабре 18 года. Представь себе, меня разыскал его внук через феодосийских знакомых. Удивительно, что и по сей день можно разыскать человека без всяких адресных книг. История довольно обыкновенная. Их выселили из Алушты после войны, когда Юсима уже не было в живых. Мать Равели с четырьмя детьми отправили в Караганду. Это при том, что отец этих ребятишек погиб на фронте. Молодой человек с детства знает об этой истории, я имею в виду вашу эвакуацию, и помнит даже сапфировое кольцо, которое ты дала тогда Юсиму в благодарность. Мать Равили многие годы носила его на руке, а в самые голодные времена променяла на пуд муки. Всплыло в памяти то, о чем мы не так уж любим вспоминать, о мытарствах тех лет. Потом Равиль мне открыл, что он участник движения за возвращение татар в Крым, что они давно уже начали и официальные, и неофициальные шаги. Он расспрашивал меня о старом татарском Крыме с жадностью, даже вытащил магнитофон и записывал, чтобы мой рассказ могли услышать его казахстанские и узбекские татары. Я рассказала ему, что помнила о бывших моих соседях по поселку, о Галие, о дедушке Ахмете Арычнике, который с рассвета до заката чистил здешние арыки, каждую соринку как из глаза вытаскивал. О том, как выселяли здешних татар в 2 часа, не дав и собраться, и как Шура Городкова, партийная начальница, сама их выселяла, помогала вещи складывать и плакала в 3 ручья. А на другой день ее разбил удар, и она уже перестала быть начальницей, но 10 лет еще ковыляла по своей усадьбе с кривым лицом и невнятной речью. В наших местах и при немцах, хотя у нас румыны стояли, ничего такого не было. Хотя я знаю, евреев брали, но не в наших местах. Рассказала я ему и про то, как в 47-м, в половине августа, пришло повеление вырубить здешние ореховые рощи, татарами посаженные. Как мы не умоляли, пришли дурни и срубили чудесные деревья, не дав урожая снять. Так и лежали эти убитые деревья, все ветви в недозрелых плодах вдоль дороги. Память у меня, слава Богу, еще хорошая, все держит. И мы разговаривали за полночь, даже выпили. Старые татары, как помнишь, вина не брали. Уговорили, что на завтра я поведу его по здешним местам, все покажу. И тут он мне высказал свою тайную просьбу — купить ему дом в Крыму, но на мое имя, потому что татарам, оказывается, домов не продают. Есть на этот счет специальный указ от сталинских еще времен. Только я постелила Равилю постель в Самониной комнате, как слышу, машина к дому подъехала. Через минуту стучат. Он грустно так посмотрел на меня. «Это за мной, Медея Георгиевна». Лицо у него сделалось усталым до крайности, и я поняла, что не такой уж он молодой, хорошо за 30. Он вытянул из магнитофона ленту, бросил в печь. «Неприятности у вас будут, простите меня. Я скажу им, что просто зашел на ночлег, и все». Ленточка эта, весь мой длинный рассказ, вмиг испарилась. Пошла я открывать, стоят 2. Один из них, Петька Шевчук, сын здешнего рыбака Иван Гавриловича, он мне наглец говорит: «Паспортная проверка, не пускаю ли я жильцов». Ну, я ему отпустила по 1-е число. «Как ты смеешь ко мне в дом ночью вламываться?» «Нет, не пускаю я жильцов, но сейчас в доме у меня гость, и пусть они отправляются, куда им будет угодно, и до утра меня не беспокоят. Если ты помнишь, я всю войну больничку продержала. Здесь вообще, кроме меня, никаких медицинских сил не было. Сколько я ему фурункулов перелечила. Один был в ухе, пришлось вскрывать. Я чуть от страха не умерла, шутка ли, 5-летний ребенок и все признаки мозгового поражения. А я кто? Фельдшер. Ответственность какая?» Они повернулись и ушли. Но машина не уехала, стоит возле дома наверху. Мотор выключили. А мальчик мой татарский, Равиль, улыбается спокойно. «Спасибо, Медея Георгиевна. Вы необыкновенно мужественный человек. Редко такие встречаются». Жаль, что вы мне не покажете завтра ни долину, ни восточные холмы, но я приду сюда, когда времена переменятся, я уверен. Я достала еще одну бутылку вина, и спать мы уже не ложились, потом пили кофе. А когда рассвело, он умылся, я ему испекла лепешку, консервы дала московские, след еще оставшийся, но он не взял, все равно сказал, отберут. Проводила его до калитки, до самого верха. Дождь кончился, и было хорошо. Петька возле машины стоит, и второй с ним рядом. Простились мы с Равилем, а у них уже и дверка распахнута. Вот, Еленочка, какая история приключилась. Да, шапку свою меховую он забыл. Ну, я думаю, и хорошо. Может, повернется все вспять, вернутся татары, и отдам я ему шапку-то. Право, это было бы по справедливости. Ну да как Бог рассудит. Отвешу я тебе так спешно вот на какой случай. Хоть никогда в жизни ни в какие политические истории не попадала. Это сам он был по этой части специалист. Но представь, вдруг в конце жизни, во времена послаблений, к старухе придерутся, чтоб знала, где меня искать. Да, в прошлом письме забыла спросить, пришелся ли тебе в пору новый слуховой аппарат. Хотя, признаться, мне кажется, что большая часть того, что говорят, не стоит того, чтобы слышать. И ты немного теряешь. Целую тебя, Медея. Был конец апреля. Медеин виноградник был вычищен. Огород уже напыжился всеми своими грядками, а в холодильнике два дня как лежала разрезанная на куски гигантская камбала, которую принесли ей знакомые рыбаки. Первым появился племянник Георгий с 13-летним сыном Артемом. Сбросив рюкзак, Георгий стоял посреди дворика, морщился от прямого сильного солнца и вдыхал сладкий густой запах. «Режь да ешь», — сказал он сыну, но тот не понял, о чем говорит отец. «Вон Медея белье вешает», — указал Артем. Дом Медеи стоял в самой верхней части поселка, но усадьба была ступенчатая, террасами, с колодцем в самом низу. Там, между большим орехом и старым уксусным деревом, была натянута веревка, и Медея, проводящая обыкновенно свой обеденный перерыв в хозяйственных хлопотах, развешивала сильно подсиненное белье. Темно-синие тени гуляли по голубому полотну латанных простыней, простыни медленно, парусообразно выгибались, грозя развернуться и уплыть в грубо-синее небо. «Бросить бы все к черту и купить здесь дом», — думал Георгий, спускаясь вниз к тетке, которая все еще не заметила их. «А Зойка как хочет. Взял бы Темку, Сашку». Последние 10 лет именно это приходило ему в голову в первые минуты в крымском доме Медеи. Медея, наконец, заметила Георгия с сыном, бросила в пустой таз последнюю свернутую жгутом простыню, распрямилась. «А, приехали. Второй день жду. Сейчас я подымусь, Георгию». Одна только Медея звала его так, на греческий лад. Он поцеловал старуху. Она провела ладонью по родным черным с медью волосам. Погладила и второго. Вырос. «А можно там посмотреть? На двери?» — спросил мальчик. Дверная коробка по бокам была вся иссечена многочисленными зарубками. Внуки метили рост. Медея прицепила последнюю простыню, и она полетела, накрыв собой половину облачка, случайно забредшего в голое небо. Георгий подхватил пустые тазы, и они пошли наверх. Черная Медея, Георгий в мятой белой рубахе и Артем в красной майке. Вы слушали первую часть чтения романа Людмилы Улицкой «Медея и ее дети» в исполнении народной артистки России Алины Покровской. Режиссер-постановщик Дмитрий Николаев, композитор Валерия Беседина, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует по будням в 11:30 на Радио России.